Жеш, только после того, как я в очередной уловил скрежет раздраженного насекомого, мне все же удалось заметить, что в другой руке гном держал небольшую клетку, сотканную из железных прутьев, и внутри этой переносной тюрьмы была заточена Лан. Жеш, фея просовывала свои маленькие ручки сквозь решетку и пыталась дотянуться до гнома. «Да заткнись ты уже!» Карлик взмахнул клеткой, и небольшое тельце феи несколько раз врезалось в металлические прутья. Добившись того, что насекомое притихло, гном опустил клетку и пристегнул металлическое кольцо к поясному ремню. «Сиди тихо, мелкая тварь!» Освободившейся рукой он вцепился в пробку бутылки, но та совсем не хотела ему поддаваться. «Эр-эр-эр-эр, да!» Победоносный звук огласил всю округу, и воодушевленный гном поспешил пригубить из сосуда. Он сделал всего один единственный глоток, после которого ловким движением вернул пробку на место. «И-и-и-ик!» Вместе с расчудесной отрыжкой, гном выдохнул остатки тумана, и его глаза тут же стали коситься в разные стороны. «Меня уже конкретно достал происходящий тут абсурд, и я начал медленно подниматься, не отводя глаз от страдающей в заточении феи». Уловив шорох одежды, гном обернулся и с дебильной улыбкой посмотрел на сжимаемые мной кулаки. «Гык, ты чего напрягся, здоровяк, отпусти Лан!» Выпалив требование, я на мгновение смутился от своего же голоса. Что-то во мне изменилось, и на смену уже привычному страху пришла неконтролируемая злость. Я глубоко дышал и чувствовал, как закипаю из-за сильных эмоций. «Лан, а-а, Лан, Гык, так эту фею зовут Лан?» Услышав в его голосе нескрываемую издевку, я непроизвольно сжал кулаки с еще большей силой и стремительно зашагал вперед. Однако стоило мне сделать первый шаг, как гном попятился назад, а с его лица никуда не делась эта издевательская ухмылка. «Эй, ты чего, давай поговорим? Ты ведь Арсант?» «Да, вон, какой большой и совсем не умный. И все же ты должен знать, что боги Олимпа запретили издеваться над маленькими. И если ты меня сейчас тронешь, то тут же на тебя обрушится ужасное несчастье. Понимаешь? Если нельзя обижать маленьких, тогда почему ты обидел Лана?» «Ой, Гык, неудачно получилось. Ну и ладно». Улыбнувшись самому себе, гном крутанулся на одной ноге и побежал прочь. Я уже дернулся, чтоб последовать за ним, но застыл в нерешительности. Недалеко от меня на иссохшей земле спал беззащитный Эймон, которого совсем не хотелось оставлять одного. Вот только, если я сейчас не поспешу, бородатый урод скроется вместе с заточенной феей. Осознав, что зря теряю время, бросаюсь вперед, чтобы, снова озадачившись несусветной ерундой, застыть на месте. Не понимаю, когда это успело произойти, но лес вновь заволокла непроглядная белая пелена, и убегающий от меня гном только что нырнул в живой туман. Гадство! Задержав дыхание, я побежал за мелким. Несколько широких шагов, и я с головой погружаюсь в пелену. Даже несмотря на задержку дыхания, я ощущаю яркие перемены. Чувствую, как мое тело напряглось. За одно лишь мгновение кожа покрылась мурашками. Сердце колотится в бешеном ритме, а мысли захватила тревога. Не сумев побороть панику, я ускорился. Сделал мощный рывок вперед и тут же остановился, испугавшись столкновения с шипастым деревом. И тут понимаю, что несмотря на то, что я старался не дышать, мое тело взбунтовалось и заставило сделать меня глоток. Вместе с поглощенной пеленой в меня вошло что-то еще. Что-то мистическое и пугающее. Я чувствую перемену в сознании. Кажется, словно, услышав металлический скрип, осматриваюсь и тут же замечаю в тумане девочку, сидящую на качели. Решаюсь узнать, что она тут делает, но вместо этого разворачиваюсь и бегу в противоположную сторону. Мчусь со всех сил, пытаясь позабыть, о ком, или даже о чем я пытаюсь позабыть. Да и зачем я бегу, от кого? За мной кто-то гонится. Остановившись на месте, опускаю глаза и с любопытством разглядывать свои руки. Мне почему-то стало казаться, что мне не принадлежит это тело. А еще, вздрагиваю, верчу головой, стараюсь внимательнее смотреть по сторонам, но густая пелена не спешит раскрывать своих секретов. Или даже наоборот, этот туман пытается мне что-то показать. Показать что-то важное. Приглядевшись, понимаю, что смотрю на до боли знакомый силуэт. Очень важный мне силуэт. Начинаю приближаться, попутно поднимая кулаки и вжимая подбородок в плечи. После очередного шага распознаю перед собой мужчину в боксерских перчатках, потому сразу принимаю боевую стойку, сконцентрировавшись на противнике. Но тот не спешит двигаться. Замер, словно дерево. Развел в стороны руки, будто приглашая нанести ему удар. Когда я осознал, что надо мной насмехаются, внутри меня вспыхнула ярость. «Слышь, сучонок, я сейчас сломаю эту твою ухмылку, сокращаю дистанцию и тут же бью в челюсть». Противник не стал уходить от удара и принял его головой. Но несмотря на то, что я вложил в кулак все, что было, он даже не шелохнулся. Мне удалось лишь выбить из него щепки. Стоило задуматься о древесной щепе, как противник передо мной рассеялся, и на его месте появилось непримечательное дерево. Странно, почему, когда я смотрю на этот упругий ствол, во мне просыпается какое-то странное желание. Хочется погладить неподвижное дерево и как следует приласкать его. Хочется широко раскинуть руки и прильнуть к нему грудью, рассчитывая на взаимность. Ау, детка, моя рука уже вытягивалась, чтобы дотронуться до деревянного милашки, но тут во мне что-то щелкнуло, и я не позволил этому случиться. Развернувшись, сделал несколько шагов, и мне сразу почему-то стало противно от самого себя же, а в голове закружились грустные мысли. Видимо, я уже успел соскучиться по дряхлому. Промокнув выступившую слезу, решил напоследок взглянуть через плечо. Обстановка не изменилась. Деревянный все так же стоит молча и неподвижно. В голове будто что-то щелкнуло. Я почувствовал, как по моей спине пробежала холодная рябь. Напряжение нарастало. Внутри все сжалось. Стало казаться, словно на меня кто-то охотится. Внутренняя тревога усиливалась с каждым вздохом. Мне начали слышаться странные звуки. Я понимал, что с каждым вдохом густой туман обволакивает мои легкие, тем самым одурманивая меня. Но даже несмотря на то, что я прекрасно осознаю нереальность происходящего, мне все равно сложно абстрагироваться от навеянных образов. Ведь этот навязанный страх ощущается намного ярче, чем настоящий. Моя паранойя дошла до предела. Я уверился в том, что кто-то затаился в трещинах мертвой земли и пристально следит за моими ногами. Этот кто-то в любое мгновение может схватить меня за обувь, тем самым лишить меня возможности сбежать. А-а-а, нет, отстань. Панически замахав руками, я попытался побежать, но запутался в своих же ногах и чуть не упал. Кое-как удержался, мне все же удалось сдвинуться. И хоть мои ноги дрожат, а тело постоянно клонится к земле, мне все же удается поддерживать бодрый темп шага. Покачивающейся походкой я спешу покинуть это проклятое место. Нет. Странные звуки стали более отчетливыми. Казалось, что эти сводящие с ума шепотки скребутся прямо в моем черепе. С каждым шагом чувство надвигающейся угрозы становится все отчетливее. Едва могу дышать из-за сжимающегося страха в груди. Появляется ощущение, что кто-то с голодным трепетом прислушивается к стуку моего загнанного сердца. С очередным вдохом понимаю, что я не заметил, как клубья тумана стали намного гуще и непроницаемее. Теперь я совсем не вижу, куда ступают мои ноги. И может так сложиться, что я сам сейчас иду в раскрытую пасть монстра. Монстра он ведь здесь, да? Я чувствую это. Знаю, что он охотится на меня. Нет. Я знаю, что монстр пристально разглядывает мою аппетитную шею. Слышу его прерывистое дыхание. Ощущаю его игривые намерения развлечься со своей добычей, перед тем, как разорвать на куски. Прошу, не надо, прошу. По моим щекам текут слезы, а я все продолжаю вертеть головой. Пытаюсь разглядеть своего преследователя, но его силуэт постоянно размывается в густом тумане. Разворачиваюсь и делаю резкий рывок в сторону. Во мне непонятно откуда появились силы. Силы, чтобы бежать и вкладывать в каждый шаг желание выжить. Чувствую, как до моей щеки дотронулось что-то острое, тут же разворачиваюсь и меняю направление. И сейчас, пока я убегаю, наверняка где-то сидит зверь и облизывает окровавленные когти. Продолжая бежать, я вывернул шею и мой глаз уловил что-то почти неразличимое. Жуткое пятно, напоминающее пантеру, почти невидимую на фоне тумана. Вот только стоило мне заострить на охотнике внимание, как зверь тут же растаял в густой пелене. И каждый раз, когда я почти замечал силуэт хищника, тот моментально терялся из виду. Напуганный и потерянный, преследуемый чем-то невообразимым и зловещим, я задыхался от беспомощности. Страх неизвестности довел меня до предела. Я уже не просто чувствовал себя чьей-то добычей, а осознавал себя куском мяса. Хочется сдаться, но все же что-то внутри подталкивает меня вперед, заставляет бежать. И если я остановлюсь или хоть немного замедлюсь, то тут же меня разорвут на части. Вдруг все изменилось. Но я продолжаю бежать, даже осознавая, что туман остался позади. Выбравшись из опасной пелены, Я наконец смог выдохнуть с облегчением, но вместе с этим на меня обрушился откат. Все те потаенные силы, что я позаимствовал у организма, покинули меня моментально. Ноги стали заплетаться, и я с трудом держался, чтоб не свалиться. Даже сила воли истощилась. Усталость заставляет остановиться, но я зачем-то продолжаю бороться. Видимо, боюсь, что туман вновь меня нагонит. Задыхаюсь. Хватаю ртом воздух, однако на кой-то лад продолжаю двигаться. Медленно, но двигаться. Замерев на месте, падаю на колени. И только после этого понимаю, что все это время бежал по дороге, широкой дороге из огненного песка. Сорняк, глава 28. Добро пожаловать. Из-за своей беспечности герой не только упустил вора, похитившего маленького компаньона, но и умудрился заплутать в мертвом лесу. Понимая, что у него не осталось иного выбора, он решил продолжить путь по дороге, надеясь вернуться к мосту над рекой. Он отправился на поиски незрячего друга, которого, хоть и скрипя сердцем, но пришлось бросить. От того, что я шагаю по красному песку с опущенной головой, чувство вины не так сильно меня терзает. Но все же мне больно представить, что проснувшийся Альф начнет сильно нервничать, не найдя свою фею. Хоть я еще и не придумал достаточно убедительное оправдание, я должен поспешить и вернуться к нему. Если я правильно помню, то мы с Эймоном почти сразу сошли с дороги после того, как перешли мост. И сейчас, продолжая идти по красному песку, я вернусь туда, откуда все началось. Оказавшись у моста, я смогу сориентироваться и быстро найти своего друга. Вот только странно, что я все еще не прибыл к речной переправе, ведь шагаю уже достаточно долго. Неужели я ошибся с выбором направления? В голове всплыло воспоминание разговора с Крестычем. Он мне как-то рассказывал о деревне Сканерк, которая располагалась в центре оскверненного леса. И почему-то я сейчас абсолютно уверен в том, что приближаюсь именно к ней. Обернувшись, я посмотрел себе за спину и задумался о вариантах решения. Интересно, туман уже рассеялся? Немного поколебавшись, я все же продолжил путь в прежнем направлении. Я еще не дошел до конца, а уже начинаю париться. И ведь понимаю, что попусту гадать бесполезно. Там, на месте, оценю обстановку и уже приму решение о дальнейших действиях. Конечно, переживаю. Знаю, что Эймону нужна помощь. Но если я сейчас начну метаться из стороны в сторону, сделаю только хуже. Попаду в ловушку неопределенности и тем самым погублю сам себя. Сойду с ума из-за простой нерешительности. Я был еще достаточно далеко, чтобы разглядеть что-то глазами, но мой внутренний радар уже почувствовал множество деревянных домов. С каждым шагом очертания деревни становились более четкими, а вместе с тем и портилось мое настроение. Как-то больно было осознавать заброшенность построек. Мне почему-то хотелось верить, что тут я смогу отыскать кого-то сведущего. Хотелось поговорить с тем, кто сможет мне помочь. Остановившись перед входом в деревню, я протяжно вздохнул, посмотрев на деревянную табличку с названием поселения. Ага, конечно, добро пожаловать в сканерские руины. Пройдя немного по дороге, я снова остановился, чтобы в очередной раз протяжно вздохнуть. Ну и что я собрался искать в этом заброшенном месте? Вон, тут даже оградка покрылась добротным слоем пыли. Сосредоточившись на ощущении пространства, я решил прощупать внутреннее убранство дома перед собой, и от увиденного мое лицо, наверное, стало еще более кривым и недовольным. Этот дом был точной копией избушки, в которой бывший хозяин моего тела жил со своей женой. Вон, и кровать с платяным шкафом стоят на тех же местах, даже есть похожая дырка в крыше, из которой веет не только сквозняком, но и приятной ностальгией. Грустно улыбнувшись, я понял, что внимательно изучаю черные от пыли платья в шкафу. Одернув себя, продолжил осматривать пространство дома. Хотел найти хоть какой-то намек на живших тут людей. Даже изучил грязные стены, но отметок или зарубок нигде не было. Пытался понять, почему они ушли, оставив столько вещей. Изучая сложенную на столе пыльную посуду, я заметил странный объект в углу комнаты. Стоило мне сфокусироваться на сплетенной из травы кукле, как я тут же поймал себя на мысли, что этой игрушке тут не место, ведь в доме нет никаких намеков на то, что тут могла жить маленькая девочка. Наверное, эту куклу забыл соседский ребенок. А во, какой у нее пристальный игрушечный взгляд, прямо пугает до мурашек. Ощущение, будто в этих двух бездонно черных точках содержатся все самые важные вопросы, без намека на сопутствующие ответы. Чувствую, как по моей спине пробежали мурашки, и понимаю, что произошло непоправимое. Эфемерное, пугающее существо, что поселилось в игрушке, заметило меня и теперь пристально вглядывается в свою жертву. Меня охватывает паника, и я непроизвольно делаю шаг назад. Два глубоких вдоха, и мне становится лучше. Фух, какая жуткая кукла. Еще немного покосившись на небольшой домик, я все же развернулся и зашагал вглубь деревни. Хоть меня и напугала плетеная кукла, любопытство из меня никуда не делось. Озорное желание заставляло меня крутить головой, выискивая следующий дом для изучения. И тут я почувствовал внутреннее опустошение, а мой мозг начал вырисовывать образы шматков сыра, нанизанные на вертеле. Сочные, ароматные кусочки, подплавленные внутри и запеченные снаружи. Отогнав навязчивые образы, сконцентрировался на внутреннем радаре. Надо бы проверить близлежащие дома на наличие погребов и других нетронутых хранилищ с едой. Вот только, как бы я ни старался, найти ничего пока не мог. И спустя какое-то время меня уже довольно сильно раздражали эти бессмысленные прогулки по деревенским улицам. Прощупывая окружающие объекты, я находил лишь пустоту и разочарование. Пока я заглядывал под каждый камень в поисках съестного, мое внимание привлекло большое двухэтажное здание, где главный зал был плотно заставлен обеденными столами. На втором этаже я обнаружил узкий коридор, по краям которого располагалось множество небольших комнат с кроватями. Таверна. Может, тут я найду необходимую еду? Подойдя к двухстворчатым дверям заведения, я с интересом посмотрел вверх, на вывеску над входом. Мастер с хорошим художественным вкусом вырезал из сруба дерева большую кружку, по краям которой стекает пивная пена. Мне аж самому захотелось выпить этого холодненького напитка. А прочитав деревянные руны рядом с произведением искусства, я тут же усмехнулся. Ну и кто так называет таверну? Добро пожаловать. Это разве название? Хотя мне почему-то даже нравится. Продолжая размышлять о приветствии в виде названия, я распахнул двери и сразу почувствовал легонький поток ветра, который подталкивал меня в спину, заставляя войти. Но стоило мне перешагнуть высокий порожек, как я сменил веселую ухмылку на гримасу отвращения. Вдохнул затхлый, застоявшийся воздух, и мой нос тут же наполнился пылью. Ну ни хрена себе, как тут, пап, чисто. Проморгавшись и немного привыкнув к пыльной атмосфере, я еще раз осмотрел главный зал таверны, размышляя о дальнейших планах. Но, как бы я долго и пристально не водил глазами по пустым обеденным столам, ничего интересного высмотреть не смог. Поэтому я почти сразу направился к барной стойке трактирщика. Зайдя за стойку, начал тщательно изучать рабочее пространство, используя не только глаза, но и всячески прощупывая окружение внутренним радаром. Я особо не рассчитывал тут что-то найти, кроме пыли на полках и пустых деревянных кружек. Однако мне все же удалось нащупать кое-что интересное. В самом конце, у стены, стоит небольшое мягкое кресло с продавленным сиденьем, и его совсем не видно с другой стороны барной стойки. Видимо, трактирщик создал себе здесь небольшой уголок для отдыха. Вот только мое пространственное чутье подсказывает, что это кресло, необычное, с неким секретом внутри. Подойдя поближе, я нагнулся и потянул за подлокотник. С тихим скрипом мне удалось его выдвинуть, тем самым открыть тайник. Обрадовавшись, как ребенок, я тут же достал оттуда найденный сундучок и поставил его на барную стойку. Распахнув крышку ларца, я увидел три предмета. Красивый бутылек с прозрачной жидкостью внутри, небольшую книгу в кожаном переплете и странный бумажный сверток. Для начала я решил изучить книгу. Положил ее перед собой и раскрыл на середине. Почему-то с конца или с начала мне не захотелось читать. Кхе-кхе, долбаная пыль, кхе. Так, что тут у нас? Дорогой дневник, спасибо за все и прости, ведь это моя последняя запись. Ха, ну и кому ты гонишь? Я-то вижу, что тут еще много записей. Я так больше не могу, я на пределе. В прошлый раз, когда я пытался побыть в одиночестве, она нашла меня и сломала мне ногу. Я ее тогда оправдывал. Говорил себе, что она просто переволновалась, ведь я не появлялся дома больше суток. Но в этот раз ей нет оправданий. Я всего лишь хотел найти какие-нибудь грибы, потому как без обезболивающего мне тяжело уснуть. Вот за что она на этот раз меня поломала. За что, может, она просто боялась, что я решил сбежать. Наверное, так и было. Распереживалась и сделала поспешные выводы, а я такой глупец, что забыл ее предупредить. Дорогой дневник, неужели я важен для нее настолько, что она готова пойти в крайность, лишь бы удержать меня. Несомненно, дело в том, что она любит меня. Я с хлопком закрыл книгу и продолжил смотреть в пустоту. Ну и что за несусветную дичь я только что прочитал? Повернувшись к сундучку, я протянул руку и достал из него плотный сверток из бумаги. Немного покрутив его в руках, я аккуратно начал его распаковывать. И, когда плотная бумага отошла в сторону, мне в нос ударил мощный аромат, настолько сильный, что смог перебить запах сырости и пыли. Я не просто нашел еду. Передо мной лежал вкуснейший брусок сыра, который не утратил своего вида и запаха даже за все это время хранения. Отломив кусочек и положив его в рот, я почувствовал, как по моей спине пробежали мурашки, а по щекам непроизвольно потекли слезы. Это лучшее из всего, что я когда-либо пробовал. Да, как же это все-таки вкусно. Хоть я и был безумно голодный, но мне хотелось как следует насладиться этим чудесным вкусом. Поэтому, дабы растянуть удовольствие, я вновь раскрыл книгу и принялся читать, но уже с первых страниц. Сегодня приехал Меланик, чтобы познакомиться с Агатум Мамаумайтум. Но вместо братской улыбки и искренних поздравлений, я увидел лишь отвращение в его глазах. Он орал на меня и пытался вразумить, а когда понял, что до меня не докричаться, молча сел. Я тогда попытался его задобрить свежесваренным пивом, но он так не проронил больше ни слова. Мы с ним весь вечер сидели, пили мое пиво и закусывали привезенным им сыром. Меланик, вроде так звали того погибшего, что был старостой деревни и наставником Чеддера. Теперь понятно, откуда тут взялся такой вкусный сыр. Не могу. Насколько же он вкусный. Да, осознал, что если я буду изучать все подряд и последовательно, то застряну тут надолго. Поэтому прежде, чем продолжить чтение, я пролистал немного страниц. Агатум Мамаумайтум. Агатум Мамаумайтум. Агатум Мамаумайтум. Он чего там, головой ударился? Я безостановочно продолжал листать дневник, потому как каждая страница была исписана именем этой женщины. Агатум Мамаумайтум, я тебя ненавижу. Как ты могла продать нашего ребенка торговцу? Ты ведь так долго ходила с выпирающим пузом. И ради чего все это? Ради чего ты снесла яйцо? Неужели ты с самого начала не планировала дать ему вылупиться? Неужели ты изначально собиралась продать еще теплое яйцо какому-то бородатому незнакомцу? Агатум Мамаумайтум. Агатум Мамаумайтум. Да уж, какой-то бред сумасшедшего. Женщины ведь не высиживают яйца. Наверное. Перевернув страницу, я наклонил голову на бок, чуть ли не положив ее себе на плечо. Записки сумасшедшего меня утомляли, и лишь благодаря вкуснейшему сыру я продолжал это читать. Сегодня она уничтожила мою любимую рубашку, разорвала ее в клочья прежде, чем прижать меня к стене и... Не-не-не, такое я читать не буду. Пролистать, надо пролистать все эти извращения. Потянув за уголок бумаги, я перевернул страницу и тут же начал изучать следующие записи. Однако стоило даже вскользь увидеть написанное, как я испытал отвращение, которого никогда прежде не испытывал. Вот же изврат. Зачем все в таких подробностях описывать сплошные мерзости? А вот это уже интересно. Не знал, что так можно. Вот это прям прикольно. Фу, хватит. Не желая больше терпеть подобного издевательства над психикой, я с силой захлопнул дневник, и когда я это сделал, увидел, что один лист вышел за пределы других страниц. Я потянул за торчащий уголок и вытянул его из книги. Это оказалась небольшая записка, написанная совершенно другим почерком. «Дорогой Брамир, я знаю, ты никогда меня не простишь за это, но я все же считаю, что обязан объясниться. Не стану ходить вокруг да около и сразу признаюсь в содеянном. Да, это я попросил грибного короля убить Агатум Мамаумайтум. Хотя ты, наверное, это и так понял, ведь после того, как Крестыч отравил твою рогатую супругу, он передал тебе бутылку с ядом. Я посчитал, что сейчас, когда ты сломлен и разбит, тебе потребуется сделать важный выбор. Либо выпить из бутылька отраву и отправиться вслед за любимой Каиду, либо нанять убийцу, чтоб тот отомстил за нее и умертвил меня тем же самым средством. Твой любящий брат, Меланик. Отложив письмо в сторону, я вытянул из сундучка небольшой бутылек и начал внимательно вглядываться в жидкость через прозрачное стекло. Хм, интересно, кто бы мог подумать, что это яд? Выглядит как простая вода. Сорняк, глава 29, место силы. Осматривая и изучая мертвую деревню, герой узнал много интересного и успел проникнуться симпатией к местным жителям. Он даже нашел подробный план всего поселения, разглядывая который сделал множество удивительных открытий. Его настолько заинтересовали пустынные улицы и заброшенные дома, что он совсем позабыл о беспомощном, брошенном где-то в лесу друге. Когда я вышел из таверны, продолжил блуждать по деревне и вскоре наткнулся на деревянный щит с нарисованной картой поселения. Заинтересовавшись, я решил подробно изучить местность. Не знаю, как долго я стоял и разглядывал схематичный план. Первое, за что зацепился глаз, это неудобное расположение всех построек и дорог. Их зачем-то выстроили в форме кольца и центральную часть вообще не стали трогать. Выглядело, словно дома ограждали внутреннюю парковую зону от остального лесного массива. Получился некий такой островок, отделенный от всего мира. Вот только хоть это и выглядело все романтично, на деле у плана подобной застройки совсем не было преимуществ. К примеру, отсутствовали прямые дороги, за исключением редких отрезков. Все основные направления шли вдоль окружности. Пустили бы хотя бы несколько дорог через центральный парк. Заметив небольшую руну в самом сердце парка, я подошел поближе и попытался разглядеть ее получше. ХММ, тут определенно в самом центре парка находится что-то интересное. Да и почему этот знак мне кажется таким знакомым? Читается как «Вектор, вектор, ХММММММ». Точно, вспомнил. Засунув руку за пазуху, я вытащил из потайного кармашка 1 мегабайт, который получил от Чеддера. Крутанув массивную монету на пальцах, я стал разглядывать узорчатую стрелку, располагающуюся на обратной стороне. Сравнив изображение руны на монете с изображением стрелочки на карте поселения, я тут же обнаружил множество сходств, тем самым подтверждая свою догадку. Спрятав монету обратно за пазуху, я еще раз взглянул на схему поселения, перед тем как развернуться да направиться в сторону парковой зоны. Интересно, а как связаны монеты с этим таинственным местом? Скорее всего, тут дело в создателе, о котором мне рассказывал Крестыч, владыка мира, а звали его как раз таки. Это что еще за мать его? Выйдя из-за угла покосившегося дома, я наконец вышел к той самой парковой зоне. Вот только выглядела эта центральная зона слишком экстравагантно для здешних мест. Что за чертовщина тут происходит? Почему на мертвой земле растет зеленая трава и соседствует с виноградом, лозы которого обильно оплетают колючие деревья? Да и какого лешего тут так много ярких цветов? Хоть изначально меня избил с толку вид живой природы, но я довольно быстро вернул самообладание, чтобы тут же перешагнуть границу мертвой земли и окунуться в этот зеленый невероятный мир. Чем дальше я ступал в гущу зарослей, тем сложнее становилось пробираться вперед. Высокие колосья травы и бутоны цветов уже доставали до пояса. И чем дольше я пробирался вглубь зеленой зоны, тем крупнее становилась растительность. Я боялся, что вскоре я не только не смогу видеть собственные ноги, но и потеряю направление. Еще какое-то время поблуждав вслепую, я сконцентрировался на внутреннем радаре, дабы помочь себе сориентироваться. Вот только почти сразу, как мои мысли прикоснулись к окружающему пространству, я почувствовал сильный дискомфорт, приближенный к боли. И сколько бы я ни пытался повторить маневр с расширением сознания, каждый раз натыкался на стену. Сжимая зубы от злости, я продолжал пробираться через высокую траву. Но и тут я заметил деревянную крышу с крутыми скосами, на макушке которой виднелся сколоченный из досок рунический знак стрелки, смотрящий в небо. Вектор. Не знаю, зачем я прочитал значение руны вслух, ведь я и без того понимал, что это и есть место, которое я искал. Поэтому я решил ускориться. Стал обильно размахивать руками, раздвигая в стороны толстые колосья травы. Однако я тратил слишком много сил, а темп продвижения толком не увеличился. И чтобы хоть как-то отвлечься от накапливающейся усталости, я вернулся к изучению здания, которое мне наконец-то удалось разглядеть. Видневшаяся за густыми зарослями постройка чем-то напоминала строение из позабытого мной прошлого, отчего мне захотелось назвать ее церквушкой. Но чем ближе я подбирался к зданию, тем яснее становилось осознание, что оно вот-вот развалится. А все из-за виноградных лоз. Стебли не просто оплетали церквушку, они пронизывали ее, проникали в здание через щели в досках и выходили наружу уже совершенно в других местах. Казалось, что виноградное плетение обладало одной общей корневой системой и прорастали все стебли из единого куста, который находился по центру здания. Поняв, что я уже на месте, непроизвольно улыбнулся. Оставалось лишь раздвинуть колосья травы перед собой, и я вышел бы на ровную поляну перед входом церквушки. Но стоило мне лишь немного показать лыбящееся лицо из густой поросли, как мое тело тут же сковало страхом. Я замер, боясь шелохнуться. «Ты чего приперся?» Как только я услышал недовольный голос Хельты, так меня сразу пробрал озноб, придавив апатичной тяжестью. Захотелось развернуться и побежать прочь, но я поборол приступ паники и даже смог выровнять дыхание, ведь мой взор был устремлен на хоть и недовольную, но все же мою покровительницу, богиню эльфов. «Ладно, хватит прятаться, иди сюда». «А, да, иду». Невзирая на давление в воздухе, я смог найти в себе силы, дабы сделать шаг и выбраться из зарослей. Начал неспешно приближаться к богине, несмотря на дрожь в ногах и ураган в мыслях. Через несколько шагов, когда мое сердцебиение перестало сводить меня с ума, я осмелился поднять глаза и вновь посмотрел на богиню. Она сидела спиной ко мне на земле недалеко от входа в церквушку и поглаживала ладонью огромный полупрозрачный булыжник, похожий на янтарь. Когда я подошел поближе, Хельта обернулась и посмотрела на меня. Приглядевшись к ее лицу, я замер, не веря в происходящее. Ведь как такое может быть, чтоб по щекам великой богини текли слезы? «Ну и чего ты пришел один? Где этот чертов Эймон?» «Я потерял его. Точнее, мне пришлось его бросить. Теперь не знаю, где его искать. Хотя неправда. Я примерно помню, где именно его бросил. Вот только боюсь, что, когда я туда доберусь, его там уже не будет». Внимательно выслушав мои невнятные объяснения, богиня смахнула слезы и слегка улыбнулась. «Наверное, оно и к лучшему. Определенно, к лучшему, что появился ты здесь без маленького паразита. Ведь если я его сейчас увижу, то не смогу сдержаться и прикончу гада. Вон, ты только посмотри, что они сделали с моей малышкой». Внутри этого гладкого кристалла я разглядел силуэт девушки. А самое удивительное, что заточенная в янтаре дама шевелилась, ворочалась прямо как во сне. Она жива, да, но ей очень больно. Она настолько сейчас страдает, что физически не в состоянии управлять своим новым телом. Сейчас ей подвластна лишь ее эфемерная часть. Кстати, если встретишь в лесу призрачную красавицу, постарайся подружиться с ней. Она добрая девочка, которая просто скучает по папе. После осознания слов богини мой лоб покрылся испариной, а перед глазами снова замелькали воспоминания того, как Эймон сражался с огромной женщиной, сотканной из тумана. «Боюсь, что у меня не получится выполнить данное поручение. Я слишком слаб. Она просто не воспримет меня всерьез. Думаю, она вообще никого не воспримет всерьез, кроме тебя. Ведь ты ее брат. Но то, что ты еще слишком слаб, я согласна. Ты не в состоянии постоять за самого себя и тем более не сможешь защитить ее. Кстати, если ты в этом лесу разыщешь мой скромный трон и сядешь на него, то ты станешь намного сильнее. Хотя есть вероятность, что ты потеряешь самого себя». Все это время у Хельты было печальное лицо, а в ее голосе слышалась глубокая грусть. Однако стоило ей заговорить об очередном подарке для меня, как я вновь увидел ту самую злодейскую ухмылку. Не выдержав безумного взгляда богини, я поспешил отвернуться. Стоило мне немного осмотреться, как тут же в голове всплыла куча вопросов, что могут отвлечь ее от своей любви делать опасные подарки. А почему в этом месте так много зеленой травы? Вполне обычное дело. Когда куда-то приходит могущественное существо, то изголодавшаяся земля сразу же напитывается жизнью. Здесь же это явление заметно сильнее из-за того, что это место уже начало умирать. Можешь считать, что мое пришествие сравнимо с наводнением в пустыне. Пока я здесь, изголодавшаяся земля будет безостановочно напитываться силой. Ну а стоит мне уйти, как все вновь погибнет. А из-за чего здешние земли так изголодались? Это как-то связано со сквернением этого леса? Эти земли всегда были голодные, и все из-за деревьев Векта. Эти шипастые ребята не нуждаются в воде или свете и живут лишь за счет энергии окружающей среды. Место их естественного существования – это глубины подземелья, а здесь они появились вследствие небольшого эксперимента владыки. Хельта повернулась полубоком и махнула рукой в сторону церквушки. В этом месте раньше хранился артефакт, могущества которого было достаточно, чтоб не только прокормить тернии Векта, но и насытить эту область густой силой, нужной для созревания иных растений бездны. А где сейчас этот артефакт? Тут, недалеко. Я, кстати, за ним отправила тебя прошлого, но чувствую, что Триулу может потребоваться помощь. Поэтому после того, как разыщешь маленького паразита, отправляйся вместе с ним в поселение орков и разыщите гримуар. Хорошо, мы вернем его, но мне потребуется небольшая помощь с поиском Эймона. Прости, но тебе придется самому его как-то найти. Оказавшись здесь, я потеряла связь со своим основным телом, а вместе с этим исчезли и сводящие с ума голоса с мольбами о помощи. Пока не уйду отсюда, я не смогу подключиться к корневой системе. Считай, что я ослепла. Однако мне это нравится. Я даже стала менее раздражительной и, наконец, могу отдохнуть от этой бесконечной суеты. Но ты все же поспеши с поиском друга и гримуара, ведь мне тут уже становится скучно. И все же, что мне делать, я не понимаю. Расскажи, при каких обстоятельствах вы расстались? Я проснулся от того, что какой-то бородатый хмырь запихивает в клетку лан. Заметив мое пробуждение, он тут же начал убегать. Я решил, что спасти фею важнее, поэтому бросил спящего Эймона и нырнул вслед за коротышкой в туман. А потом начали происходить странности, и в итоге я заблудился. С этим я могу тебе помочь. Посмотри сюда. Хельта откинулась назад и указала пальцем на небо. Вон, видишь, за облаками сияют Вуали и Дема. Подняв глаза, я пригляделся к бесформенной субстанции, которая обволакивала все небо. Ага, видишь четыре ярких светила, что выстроились в ряд. Плоть этого мерзкого существа была покрыта источающими свет вкраплениями разных размеров. И, немного поискав, я нашел четыре светила, о которых говорила богиня. Вижу, запомни, это направление называется север, и если ты пойдешь в эту сторону, то наткнешься на небольшую гору, где обитают гномы. Думаю, там ты и найдешь похищенную принцессу. Спасибо. Поспеши и найди гримуар. Ну а я буду ждать тебя здесь. Сорняк, глава 30. Эльфийская принцесса. Раньше, после разговора с богиней эльфов, героя трясло, и он судорожно благодарил силы высшей судьбы за то, что ему удалось пережить встречу со Всевышней. Однако в этот раз все прошло совершенно иначе. Он не только узнал много нового об устройстве мира, но и смог насладиться беседой, отчего поверил в собственные силы. Казалось бы, что после такого удивительного диалога никакая случайная встреча не сможет пошатнуть поднявшийся настрой героя. И все же, стоило ему покинуть место силы и вновь оказаться на улицах покинутой деревни, как он столкнулся с очередным испытанием. Как только я выбрался из травяных зарослей, ко мне вновь вернулась способность ощущать окружающее пространство. Обрадовавшись возвращению расширенного видения, я решил еще немного погулять по деревенским улочкам. Но вскоре я почувствовал посторонних, расположившихся в нескольких переулках от меня. Хоть я и находился относительно близко, но для зрительного контакта тут было слишком много препятствий в виде домов и заборов. Все мое естество вопило, что не время рисковать. Тревога, похожая на паранойю, усилилась, заставляя быть максимально осторожным. Ведомый страхом, я присел на корточки и укрылся за невысокой оградой. Глубоко дыша и периодически оглядываясь по сторонам, сконцентрировался на внутреннем радаре, чтобы получше изучить неизвестных. Это были два зеленокожих великана, атлетического телосложения. Один облачился в шкуру какого-то зверя и прямо сейчас насаживал сырое мясо на палки. Другой же, раздетый до пояса и татуированными кровавыми рунами, подкидывал в огонь куски разломанной мебели. Закутанный в шкуру великан обильно размахивал руками и, судя по тому, как из его рта летели слюни, он что-то возбужденно рассказывал. Я зачем-то попытался разобрать его речь, приглядевшись к губам, и получил приступ отвращения, ведь с каждым движением его челюсти я все отчетливее видел кривые желтые зубы, но даже они не выглядели столь отвратительно, как два огромных клыка, которые торчали из-под нижней губы. Когда я перевел внимание на второго, более симпатичного, орка, взор зацепился за длинные острые уши, похожие на эльфийские. Словно ударом молота в моей голове всплыли слова Хельты. Она запретила мне прикасаться к людям и тем более к ее детям, эльфам, но в то же время с улыбкой говорила про перспективу поглощения орков и гоблинов. И вот сейчас, пока я гляжу на эти заостренные уши, мне кажется, что орки тоже как-то связаны с богиней эльфов. Неужели что-то произошло в прошлом? Она их создала, но потом изгнала? Странно это все. Уйдя в собственные мысли, я сам не заметил, как мое видение сконцентрировалось на внутреннем пространстве дома, у которого сидели великаны. Большая часть мебели разломана и свалена в кучи. По центру помещения виднелась свободная от хлама площадка, и на этом относительно чистом деревянном полу валялась чумазая девушка в разорванной одежде. Приглядевшись к ее глазам, я увидел полную отреченность от происходящего. В черных точках той травяной куклы и то побольше жизни было, чем во взгляде этой девушки. Вспомнив, что недалеко здесь расположилась защитница эльфов, я осмотрел ее уши. Чумазая оказалась простым человеком. Тем временем один из орков вошел в дом, сбросил с себя шкуру животного и начал что-то высказывать девушке. Судя по ее расширившимся зрачкам, она его слышит, однако ей уже наплевать на его речи. Выглядит так, что она не просто смирилась и перестала концентрироваться на происходящем, а уже давно сломалась, и от ее разума осталась лишь одна пыль. Наблюдая за происходящим, понимаю, что мне жалко девку, да и выглядит она симпатично. Только вот не думаю, что этих аргументов хватит заставить меня рискнуть жизнью. Особенно если вспомнить, что я видел возле костра огромный топор, который блеском не уступает мечу Крестыча. Даже и представлять не надо, как один из этих великанов размахивает острым куском металла, что постудит зародившуюся во мне решимость. Пока я договаривался с внутренним героем, орк уже избавился от своих портков и, оставшись совершенно голым, склонился над девушкой. Осознав происходящее, я тут же поднялся и, выйдя из-за своего укрытия, зашагал вдоль забора. Фу-у-у, мерзость, как же это отвратительно. Стараясь не засматриваться на процесс совокупления внутри дома, я спешил поскорее покинуть деревню. Мне, конечно, хочется спасти девушку, но думаю, лучше сделаю это в другой раз. Например, на обратном пути, когда они наконец закончат со своими извращениями. Фу-у, фу-фу-фу, дикари невоспитанные. Такими вещами надо заниматься дома и под одеялом, а не на глазах у товарищей. Хорошо, хоть второй решил дождаться своей очереди и не стал присоединяться третьим. Фу-у, какие же они мерзкие. Оказавшись за пределами деревни, я не смог расслабиться и продолжил путь в том же темпе. Даже несмотря на то, что мой внутренний радар перестал улавливать происходящее в доме, меня продолжало трясти. И все потому, что мой мозг не мог перестать прокручивать омерзительные сцены жестоких совокуплений. Периодически вспоминая о своей цели, я ненадолго задирал подбородок, дабы высмотреть на небе выстроившиеся в ряд крупные светлячки. А после того, как я корректировал маршрут, в моей голове вновь всплывали отвратительные образы. Желая хоть как-то отвлечься и немного забыться, я штудировал окружающее меня пространство, но, как бы ни старался, ничего кроме шипастых деревьев Векта обнаружить не мог. От безысходности даже начал всматриваться в трещинки, которые обильно покрывали безжизненный грунт оскверненного леса. В этих маленьких расщелинах ничего не было, лишь чернота и мрак. Но если продолжить вглядываться и включить фантазию, то можно испытать страх и не только. Пока я от скуки вглядывался в мертвую землю, пытаясь увидеть что-нибудь странное и одновременно пугающее, в радиус моего внутреннего радара попал рыжебородый коротышка. Он сидел под деревом на голой земле и прижимался спиной к стволу дерева. Задумавшись, остановился. Еще немного подумав, тут же осознал, что зря трачу время на раздумья, и решил обернуться, чтоб вовсе передумать и направиться в сторону гнома. По мере того, как я к нему приближался, его образ становился более четким. Вскоре я смог отметить, что он не просто сидит под деревом, а старательно что-то записывает на листе пергамента. Но я был еще достаточно далеко, чтобы разобрать его мелкий почерк. Поэтому я начал разглядывать его балахонистые одеяния, пытаясь понять род его деятельности. Но как бы ни старался, мне не удалось сделать значимые выводы, кроме того, что его борода с одеждой выглядели ухоженными и чистыми, особенно если сравнивать с тем чумазым гномом, который похитил фею. Подойдя чуть поближе, я наконец смог сконцентрироваться на миниатюрных рунах, которые так старательно вырисовывал рыжебородый гном. С каждым годом корни древа матери прорастают все с большим усердием, и во время очередного землетрясения произошел раскол могучей горы. Вскоре в образовавшуюся расщелину стали стекаться эльфы, желающие заняться добычей редких кристаллов. Так и образовалось горное поселение, в котором и родился наш маленький герой. Гимн Стамблдок все детство проводил в окружении опытных взрослых, потому как в недавно образованной деревне не было детей его возраста, кроме еще одной девочки. Хоть он и знал о существовании сверстницы, что жила на самой вершине расщелины, но из-за ее происхождения ему было запрещено к ней приближаться. Семья Даймандзаров обладала огромным влиянием в поселении, потому как они скупали все найденные материалы по хорошей цене, и чтобы случайно не испортить отношения с могущественной семьей, все жители сторонились их единственной дочери. Даже в разговорах между собой ее никогда не называли по имени, а лишь по прозвищу «эльфийская принцесса». Несмотря на то, что Ярлин не было и 6 лет, Она уже все прекрасно понимала. Смирившись, что ей не суждено завести друзей, она поднималась на самую вершину утеса и наблюдала за птицами, мечтая в душе обрести такие же крылья, чтоб упорхнуть прочь. Она мечтала оказаться в месте, где ее наконец смогу принять и не будут сторониться. Однажды маленький Гимн решил порадовать маму и нарвать ее любимых цветов. Когда поднимался на вершину, он услышал звонкий голосок и словно завороженный стал приближаться к исполнителю песни. Выйдя на поляну и осознав, что смотрит на ту самую принцессу, он поспешил скрыться, дабы не расстраивать родителей. Однако Ерлин окликнула Гимна, дабы уговорить его остаться. Мальчик сопротивлялся, но все же быстро сдался под напором искренней улыбки. Со временем вершина утеса стала их тайным местом встречи. Даже несмотря на то, что дети начали проводить вместе много времени, их родители ни о чем не подозревали. Гимн и сам не заметил, как полюбил девочку. Его чувства были настолько кристально чистыми, что Ерлин не замечала их в упор, и это совсем не расстраивало шестилетнего мальчика. Все было прекрасно. Дети были счастливы до момента, когда на утес прилетела искательница талантов на службе Древа Матери. Фея принесла в своих крохотных лапках божественный персик и, подлетев к принцессе, вложила его в протянутые ладошки. Ерлин понимала, что это ее шанс покинуть это место, потому без раздумий съела фрукт. И вскоре она потеряла сознание, а ее тело начало меняться. Кожа побледнела, а волосы поседели. В конце превращения ее заостренные ушки вытянулись и стали похожи на кинжалы. После случившегося Гимн приходил на утес, но сидел там в одиночестве, потому как родители Ерлин забрали дочь и переехали в другое место. Оно и не удивительно, это ведь огромная редкость, когда к ребенку прилетает фея с предложением изменить суть своего существования. После того, как девушка отведала персик, она стала альвом, нестареющим, почти бессмертным существом. И через 80 лет, когда ее эльфийские родители состарятся, она будет все еще выглядеть как ребенок. Впереди Ерлин ждет иная, более долгая и счастливая жизнь. И даже понимая все это, Гимн продолжал сидеть на вершине утеса и тихонько плакать, скучая по любимой. В очередной раз, когда мальчик поднялся на утес, чтоб пролить слезы, глядя в бескрайнее небо, произошло чудо. К нему прилетела спасительница. Гимн смотрел на парящую перед лицом фею и не верил в реальность происходящего, ведь в тоненьких ручках насекомого находился божественный персик. Персик, который он тут же засунул в рот и, толком не прожевывая, проглотил. Не успев съесть и половины, он почувствовал, что его тело отторгает фрукт, и потерял сознание, не выдержав пронизывающую боль. Очнувшись, Гимн почувствовал изменения в теле. Его кожа стала грубее, а руки покрылись морщинами, как у старика. Оглядевшись и найдя мертвое тельце феи, он заплакал, потому что осознал ужасную реальность. Ему не удалось превратиться во льва. Теперь ему остается лишь влачить жалкое существование проклятого неудачника, не способного ни повзрослеть, ни умереть. Гимн Стамблдок стал бесконечно живущим и вечно стареющим гномом. Сорняк, глава 31. Подробные объяснения. На первый взгляд кажется, что судьба благоволит герою, ведь он в очередной раз знакомится с тем, кто способен направить его на верный путь. Вот только везение не бесконечно, и та самая благоприятная встреча может оказаться последней сладкой каплей в море бед. Скорее всего, впереди героя ждет череда непреодолимых испытаний и горестных событий. Не знаю почему, но я почти сразу начал доверять этому гному, еще до момента, как подошел к нему и завязал разговор. И тут дело не только в его добродушном выражении лица, но и в глуповатом взгляде. Он так смешно выпячивал глаза, смотря в никуда, перед тем, как начертить очередную закорючку на пергаменте, что я улыбнулся. Самого же рыжебородого кроху совсем не испугало мое появление. Наверное, даже наоборот обрадовало. Ведь он таким задорным голосом поприветствовал меня и с улыбкой предложил расположиться возле него. А когда я плюхнулся на землю, бородатый добряк раскрыл портал инвентаря и угостил меня вытащенным из него добротным куском вяленого мяса. Теперь сижу на земле, смотрю на улыбающееся сморщенное лицо, которое едва проглядывает из-под пышной бороды, и жую вкуснейший и сочный кусок мяса. Вот смотрю на эти добродушные глаза, и мне становится стыдно, что не поблагодарил гнома за прекрасное угощение. Вкусное, прям очень вкусное мясо. Спасибо, а то, я ведь его закупаю у лучшей мясной кудесницы, Линды Искалдица. Она настолько филигранно обращается с дичью, что ее изделие ценится даже среди гномов. да и среди людей она знаменита настолько, что нашлись завистники, посмевшие распускать ужасные слухи, будто эта чудесная женщина делает колбасы не только из животных, но и пропавших без вести людей. Хм, Линда, я вроде где-то слышал это имя, не помню. Ну и ладно, мясо она готовит и правда отменное. Откусив еще кусочек и почувствовав, как рот наполняется ароматным соком, я отвел руку в сторону и внимательно посмотрел на вяленое мясо. Надеюсь, это свинина, кабан. Колдец ведь находится в самой гуще колкого леса, состоящего в основном из хвойных пород деревьев. Следовательно, и кабаны там обитают, три семейства свиных, которые питаются не корневищами и луковицами цветов, а семипочками, сокрытыми под чешуйками шишек. Именно из-за того, что рацион тамошних кабанов насыщен эфирными маслами и смолами, приготовленное из них вяленое мясо получается настолько нежным и сочным. Спасибо за подробное объяснение. Меня, кстати, Чад зовут. Я протянул ладонь, но гном не спешил ее пожимать. Он с осторожностью посмотрел на мою грязную перчатку и широко улыбнулся. И когда я уже собрался убирать протянутую руку, он все же схватил ее двумя ладонями и крепко пожал. Очень приятно. Я Гимн. Гимн Стамблдок, эльфийский неудачник, который не сумел слиться с феей. Гимн, так, значит, главный герой твоей истории, это ты. Как ты? Гном бросил мою руку и поспешил схватить листы пергамента, лежавшие у него на коленях, чтоб тут же прижать их к груди. Прости, что не сдержался и подглядел без спроса, но могу сказать, что ты интересно пишешь. Глаза гнома округлились больше прежнего, и из-под усов показалась уже привычная улыбка. Правда, тебе правда понравилось? Очень понравилось. Вот только я не до конца понял часть с превращениями. Объясни, почему Ерлин стала альвом, ну а ты гномом? Чат, ты меня смущаешь. Своим вопросом ты создал странное противоречие. Ведь облачен в доспехи, созданный самой богиней, и в то же время не знаешь базовых вещей культуры эльфов. Мда, видимо, из-за твоего внешнего вида я подумал, что передо мной посланник Хельта или даже компаньон героя. Но сейчас, приглядевшись к твоему лицу, я наконец разглядел мощный подбородок и сильно выраженные скулы, что вполне типично для арсантов. Мда, я начал нервничать, ведь понимаю, что мать-земля недолюбливает рожденных в обелисках. Отсюда остается лишь единственное объяснение, как тебе удалось заполучить божественные доспехи, ограбить или даже убить эльфийского героя. Осознав, о чем именно говорит гимн, я усмехнулся и оттопырил воротник, продемонстрировав прорастающие в мою плоть корни доспехов. Подобные подарки твоей любимой богине невозможно снять даже с самого мертвого трупа. Ведь эти деревянные элементы не просто впились в мою кожу, они приросли к скелету. А если ты взглянешь на мою шею, то ты увидишь ошейник, который я также не в силах снять. Удавка оставит меня без головы, если я вдруг чихну не в ту сторону. Понимаешь, бородатые калоши. Гном пододвинулся поближе и, вытянув руку, положил ладонь на деревянный элемент моих доспехов. Пылающие яйца бегемота, да оно же живое. Я чувствую, как твои доспехи пульсируют, словно дышат. А раз они соединены с твоей кровеносной системой, тогда получается, что и твое сердце качает кровь не только в теле, но и насыщает полезными веществами эти деревянные отростки. Наверное, ты испытываешь слабость от истощения и нормально спать не можешь из-за постоянного чувства голода. Не так все плохо, как ты описываешь. Да, жрать хочу, считай, постоянно, но слабости нет никакой. Как интересно. Чат, а ты не против, если я зарисую узоры твоих доспехов? Мне-то чё, малюй, если хочешь. Только не забудь все же рассказать про превращение эльфов в альвов и гномов. Мда, типичный, только вылупившийся, арсант, наивный парень, что совсем не нюхал говна нашего мира. Точно, об арсантах тоже расскажи. Ха-ха, обязательно. Гном крутанул в руках свой инструмент для письма, выглядящий как тоненькая палочка с кристаллом сверху. Корни великого древа матери породили многие разумные виды, и отличаются они от творений владыки формой заостренных ушей. И из всего этого множества своих детей, богиня относится с трепетом лишь к эльфам, даже поселила их вблизи с могучим стволом своей истинной природы. Она настолько привязалась к дорогим сердцу эльфам, что ей было тяжело наблюдать, как они скоротечно стареют. Вот Хельта и решила наделить их бесконечно долгой жизнью. И вслед за ее мыслями, по ее воле, произошло божественное чудо. На ветвях великого древа распустились цветочные бутоны, внутри которых спали феи. Милые насекомые не знали усталости и трудились как пчелы, ухаживая за цветами, и вскоре те превратились в божественные фрукты, которые еще известны как мировые персики. Нахмурив брови, гном замолчал и, убрав ручку от пергамента, стал еще пристальнее вглядываться в деревянные узоры на грудной пластине моих доспехов. Не понял, мне показалось или они только что двинулись. Чат, неужели ты умеешь шевелить отростками? Не отвлекайся, продолжай рассказ. Ладно, на чем я там остановился? В момент, когда гимн задавал очередной вопрос, я как раз кусал мясо, и чтобы ему ответить, мне приходилось поспешно все пережевывать. КХНННМ, ЧНН, ты прервался на моменте, где Хельта создала божественные персики, дабы продлить жизнь эльфам. Тут больше дело не в персиках, а в том, что вместе с ними богиня создала прекрасных фей, которые неотъемлемо связаны с фруктами. Каждая фея имеет неразрывную связь со своим плодом, и если с крылатой красавицей что-то случится, то и персик сразу же погибнет. Но несмотря на то, что феи созданы, дабы беречь доверенные им фрукты, они самолично срывают с ветвей персики, как только те созреют, и отправляются на поиски достойного ребенка. Так вот, в обнимку с персиком феи способны преодолеть огромные расстояния, высматривая совсем юных детей, что не прожили и 5 зим. А сделав свой выбор, фея вручает ребенку персик. Ну а дальше все уже зависит лишь только от случая. Глаза гимна наполнились грустью, и вместо того, чтобы продолжить зарисовывать интересующие его элементы брони, он начал нервно прокручивать между пальцами свой письменный инструмент. Для детей это большое испытание, ведь вместе с откушенным кусочком персика в голову проникает чужой разум. Происходит слияние феи и юного эльфа. Все существо переполняет жгучая боль, и вместе с ней тело начинает меняться. Довольно часто случается, что феи не выдерживают этот этап превращения и погибают, а вместе с ними начинает разлагаться и поглощенный ребенком персик, тем самым убивая носителя. И дитя, что успело получить благословение фрукта, хоть и пытается умереть, но выживает. Вместо смерти ребенок начинает стремительно стареть, и совсем скоро на лице еще юного эльфа образуются морщины да прорастает борода. Ребенок, не успев повзрослеть, тут же начинает стареть бесконечно и очень долго стареть. Гимн, мне очень жаль, что твоей фее не удалось выжить. Да не надо меня жалеть. В какой-то степени я даже благодарен, что так произошло. Видишь ли, вместе с проклятием бесконечной старости гномам достался и дар в виде отголоска разума фей. Эти прекрасные насекомые думают не словами, а цифрами и расчетами. К примеру, в детстве я был тем еще безнадежным глупцом, не способным учиться. И вот после неудачного слияния с феей, мне стало намного проще и интереснее не только воспринимать информацию, но и разбираться в различных устройствах и других сложных вещах. Люди таких детей называют гениями. Повернув голову, я посмотрел на листы пергамента и увидел довольно качественные наброски деревянных элементов моей брони. Получается, что твой талант интересно прописывать истории и красиво рисовать, по сути, наследство феи. И тут совершенно нет твоей заслуги, все намного хуже, чем ты думаешь. Я ведь мечтаю стать известным писателем. И хоть я посвящаю всего себя этому делу, мне так и не удалось придумать ни одной достойной истории. Решил, что раз сам не способен ничего нафантазировать, то напишу о реальных событиях. Даже пришел сюда, так как до меня дошли слухи о гномах, что служат мифическому существу, но тут совершенно нет ничего интересного. Лишь какой-то там туман, который мне так и не довелось встретить. Даже замолчав, гимн продолжал перебирать пальцами инструмент для письма. Вот только его руки стали неприятно дрожать, демонстрируя то, как сильно он нервничает. И в момент очередного перебора инструмент выскользнул и упал на землю между нами. Опустив глаза, я с еще большим любопытством посмотрел на замысловатую палочку, на навершии которой был инкрустирован кристалл. Хоть и выглядел этот инструмент очень просто, наверняка внутри находились сложные механизмы. Поднял глаза обратно на гнома и заметил его поникшее выражение лица. И как бы пристально ни вглядывался, я не мог понять, почему он не протягивает руку, чтоб подобрать упавший инструмент. Он ведь определенно ему дорог. Гимн, расскажи, а что это за инструмент такой интересный? Да ничего особенного. Простая ручка для черчения. У каждого гнома можно найти в кармане. Не знаю, почему и зачем, но существует одна древняя традиция. Когда в семье эльфов ребенок вдруг становится гномом, родители ему дарят чертежный инструмент. И мне вот тоже подарили этот накопительный кристалл. Кстати, мой отец сам добыл, и вроде как огранкой тоже он занимался. Все же не понимая, почему гимн позволяет столь дорогой вещи продолжать пылиться на земле, я вытянул руку и дотронулся. В глазах потемнело, в ушах начал слышаться грохот моего сердцебиения. Вместе с навалившейся слабостью, я ощутил, как моя суть стремительно нагревается. Жар от золотого зуба распространялся по кровеносным сосудам. Я чувствовал, как силы покидают меня. Моя внутренняя энергия, которая аккумулировалась в золотом зубе, бурным потоком хлынула через руку и утекла прямо в лежащий на земле инструмент. Одновременно с чувством опустошения я наблюдал, как кристалл на инструменте, к которому все еще прикасается мой палец, начал нагреваться и порождать яркий свет. С каждым мгновением свет наполняется все более ослепительными красками, а мне становится все сложнее дышать. Ай, горячо. Почувствовав обжигающий жар на кончике пальца, я рефлекторно отдернул руку и лишь только после этого смог осознать, что на самом деле прошло не так уж и много времени. Лишь одно короткое прикосновение длиною в мгновение. Подняв глаза, я посмотрел на улыбающегося гнома, который с любопытством разглядывал светящийся кристалл. Мне хотелось извиниться за то, что случайно испортил дорогую ему вещь. Но заметив радостную улыбку, сокрытую под пышной бородой, я решил все же промолчать. Ха-ха, одним лишь прикосновением перегрузил накопительный кристалл. Как интересно. Чат, скажи, а кто ты? Бороду его, такой, сорняк, глава 32. Трудовая повинность. Добродушный гном понравился герою простотой общения и тем, что он так легко раскрыл подробности о своей уязвимости. После того, как было создано пространство для честности, герой вновь облажался, оказавшись в ситуации раскрытия своего прикрытия. И хоть за время долгой беседы была заложена прочная основа для успешного взаимодействия, рисковать он не хотел. Решил, что для полной откровенности перед гномом, стоит укоренить доверие между ними. Письменный инструмент, который я заставил светиться, так и не погас. Чтобы скрыть это яркое сияние, гимну пришлось заворачивать его в толстую ткань и прятать за пазухой. Однако, хоть мне и было стыдно за порчу памятной вещи, я все же не стал раскрывать детали своего прошлого и отвечать развернуто на поставленный гномом вопрос. Я рассказал лишь о встречах с богиней и о том, что она возложила на мои плечи миссию по возвращению украденного артефакта. А главное, упомянул о похищенной фее и потерянном товарище, надеясь, что гимн сможет подсобить мне с поисками. Вроде и ожидал от него нужной реакции, но все же я тогда сильно испугался, когда гном, резко вскочив, закричал во всю глотку: «Решено, я напишу повесть о твоих приключениях, повесть об Арсанте на поводке богини. Вставай, мы отправляемся сейчас же». «Да, мы и отправились, да так, что теперь приходится пробираться через густой лес. Как я понял, он ведет меня в логово гномов, где должна находиться похищенная фея. Все вроде как прекрасно, но мой проводник выбрал не самый благоприятный путь. Он-то в силу роста свободно проходит под всеми этими шипастыми ветками, а мне приходится защищать лицо руками от очередной колючки, так и норовившей выколоть глаз.